впервые. Совершив омовение, одевшись в новую чистую одежду и сняв обувь перед своим местом служения, я сосредоточил сущность своего тела и всю свою волю на том, чего стремился достичь, на связи, которой стремился достичь через духовное отдавание, или, как минимум, на удовлетворении любознательности ума и сердца, так или иначе. Выбранная мною музыка выбивала в колонках ритм, помогая мне сосредоточиться, задавая темп, в котором я буду дуть в раковину, чтобы утопить в этом звуке шум улицы и слиться со звучанием раковины. Дым кроваво-красного благовония кум-кум вился и восходил по расширяющимся спиралям, заполняя воздух густым ароматом. Поскольку одна трогательная традиция предписывает, что любую церемонию или новое начинание нужно предварять вознесением хвалы Ганеше, а для меня то было воистину новое духовное начинание, а кроме того, нужно же было с чего-то начать практику служения. Перед тем, как извлечь из раковины первую ноту, я посмотрел на маленького идола Ганеши и использовал его как врата для полного сосредоточения. Я был дома один, отключил телефон и знал, что никто не постучит в дверь. В комнате стояла полная тишина, лишь казалось, что в ней вибрирует мое намерение. Я посмотрел влево, вправо. Несколькими неделями раньше я, сам еще не понимая значимости своего поступка, повесил среди прочих новых украшений в коридоре изображение Бога-Матери, именно в том месте слева, куда сейчас и упал мой взгляд. Потом взгляд сместился вправо, на рамочку из бумажных бабочек и на священное изображение, которое я прикрепил к стене с этой стороны, совсем тогда не думая, что вид справа и слева от моего священного пространства приобретет такую колоссальную значимость. Куда бы я ни посмотрел, всюду были напоминания о том, что я собирался сделать, причем я расположил предметы и плакаты именно таким образом, без всякого обдуманного намерения. То было одно из первых прозрений по ходу практики служения, а она еще даже не началась. Мой духовный наставник почти всегда дул в раковину 7 раз подряд по ходу любого ритуала или церемонии, и я решил последовать его примеру. Я снова сосредоточился на небольшом идоле Ганеши. Просчитал в уме ритм песни, приготовляя свое «я» к тому, чтобы начать. Сердце громко стучало, но страха не было. Я знаю, что такое страх, и это был не он. Скорее, это было пугающее возбуждение, как в тот миг, когда впервые прыгаешь на тросе с парашютом. Уже не страшно. Путь к этому моменту стоил большого труда, и возбуждение вытесняет страх. Я глубоко, размеренно вдохнул через нос, пытаясь усилием разума протолкнуть воздух до самого низа солнечного сплетения, продвигая воздушную подушку вниз, сквозь слои мышц живота, глубже и глубже. Поднес витую раковину к губам и выдул ноту, стараясь сделать ее как можно длиннее. «Тебе, Ганеша, повелитель! Тебе! Тебе! Тебе! Тебе!» Едва я начал, кожа будто присохла к телу. Если вам случалось внезапно очень сильно испугаться, возможно, вам знакомо это чувство, что кожа будто бы сжимается или растягивается, даже кожа вокруг глаз. Ощущение было в таком роде. По коже волна за волной бежали мурашки. Коротко остриженные волосы встали на черепе торчком. Пульс ускорялся куда быстрее, чем случалось во время тренировок святой раковиной. По всему телу я чувствовал странное пощипывание и боли, и сам того не сознавая, чуть изменил положение тела, все еще дуя в раковину, встал прямее, и боли скоро прошли. А через несколько секунд невыразимо странная и чрезвычайно утешительная уверенность, нечто куда большее, чем простое уверение, начала заполнять мой разум. Это было совершенно сокровенное чувство того, что совершаемое мной приемлемо и в некотором роде абсолютно правильно. Все хорошо. Это всего лишь личное восприятие, но мне в моем состоянии глубокой уверенности показалось, что духовная реальность произнесла: «Привет, чего так долго не появлялся?» Шесть тактов выбранной мной мелодии звучали 20 секунд, и я тянул ноту на протяжении 6 тактов, а потом перестал, задохнувшись, грудь вздымалась, сердце неслось вскачь. Музыка продолжала играть, курились благовония. Я восстановил дыхание, отсчитав разумной длины паузу по тактам музыки. Удивился, насколько тяжелым сделалось мое дыхание. Когда я подготовил свое «я» к тому, чтобы дунуть в раковину во второй раз, я вознес хвалу Шиве. Я поднес раковину к губам, дождался момента, чтобы приступить с началом такта, и заполнил сознание мантрой отдавания. «Тебе, Шива-повелитель! Тебе! Тебе!» В раковину я дул увереннее, чем в первый раз, однако звук вышел тонкий и местами прерывистый. Сердце стучало басовым барабаном, давление в груди начинало пугать. Я много раз играл в спортивные игры, однако впервые в жизни почувствовал, что нагрузка на сердце достигла критического уровня. Мышцы и клапаны, того и гляди, собьются с ритма и со скрежетом выйдут из строя. В голове всплыла фраза: «Веруй, веруй». Прерывистую, колеблющуюся ноту я тянул сколько мог. Задрожало правое колено, я почувствовал легкий тычок в нижнюю часть позвоночника. Растущее ощущение тепла в промежности внезапно вырвалось наружу, и пока я дул в раковину, достигло коленей, потом стало распространяться вверх к груди. Крестец сотрясался, я слегка перекосил туловище влево, используя самые остатки воздушной подушки, и выдул их в самой звучной ноте, какая была мне посильна на протяжении 20 секунд. А потом остановился, задыхаясь, вновь обессиленный. Грудь вздымалась так бурно, будто я совершил спринтерский бросок. Совершать служение оказалось куда тяжелее, чем дуть в раковину даже по ходу самых долгих тренировок. Всего 2 ноты из набора в 7 чистосердечных повторов, а я уже ощущал полнейшее изнеможение. Уже гадал, смогу ли выдуть все ноты с той же силой, смогу ли вообще. Единственная аналогия, как мне кажется, это сравнение тренировок в зале с задачей выдержать 6 раундов на ринге с 3 настоящими раундами на ринге. 3 раунда в схватке с противником обессиливают больше, чем 6 и более в зале. Я покинул зал, вышел на ринг и теперь громко пыхтел. Для 3-го повтора я решил сосредоточиться на древнем узоре, янтре Маакали, поскольку он заворожил меня с того самого момента, как я его увидел. Я пристально смотрел на узор, стараясь освободить разум и сердце от всего, кроме полностью осознанного желания дать представление, дунуть в раковину ради божественного совершенства, воплощенного во всеобщей материнской матке, что превыше имен, лиц и идолов. В Ма. Вокруг гремела музыка, лишь немного тише звука, извлекаемого из раковины. Я глубоко вдохнул через нос, протолкнул воздух как можно дальше к солнечному сплетению, воображая, что воздух, попавший внутрь, это аметистовое облако, намерение отдавать в моих легких, и сжал это облако воздуха, чтобы можно было выдуть как можно более долгую и чистую непрерывную ноту. Я поднес раковину к губам, заполнил мысли мантрой «Тебе! Ма! Ма! Ма!» и дунул в полную мощь. Мозг мой тут же заполнило невыразимо теплое, умиротворяющее ощущение. Оно будто пьянило. Хотелось, чтобы оно длилось как можно дольше. И тут я вспомнил, что делаю. Первый раз за все время я утратил сосредоточенность и подумал о том, чтобы получить что-то и для себя. Это приятное, теплое чувство. Я протрубил лишь 3 раза из 7 и уже думаю про себя. Но до чего же ошеломляющим, до чего поразительным было это замечательное ощущение? Я снова сосредоточил взгляд на узоре янтры и продолжал тянуть ноту, а потом дал взгляду уйти вверх, к свету и теням на потолке. Сердце в груди тут же перешло на лихорадочный ритм, а нота, выдуваемая из раковины, в первый раз зазвучала мощно и чисто. Я почувствовал стремительный ток крови под кожей. Я изнемог. Кожа по всему телу ликовала от незнакомого и внезапного прилива крови. Такое иногда ощущаешь в спортивном зале после выполнения суперсетов. Кроме того, я впервые ощутил, как кровь ударила в голову. Это было вызвано глубокими вдохами и долгими выдохами. Потом я понял, что в какой-то момент неосознанно закрыл глаза и перестал сосредоточиваться на потолке. Раньше я не раз ощущал такие приливы к голове и знал, что если поддамся, то потеряю сознание. Я открыл глаза, сосредоточил взгляд на неподвижной световой точке над головой и как можно плотнее вдавил ноги в ковер, тем самым закрепив свое положение. Все это заняло несколько секунд, но тогда мне показалось, что очень постепенно сила начала подниматься вверх по ногам, удерживая меня в нужном положении, а сосредоточенность на световой точке прояснила голову. Я вновь ясно видел свою цель. Вполне чистую и мощную ноту я дотянул до конца 20 секунд. Я попытался выровнять дыхание и успокоить вздымающуюся грудь. Пульс не замедлился, оставаясь частым, но примерно через 45 секунд дыхание успокоилось достаточно, чтобы я мог задуматься о следующей ноте. Отдыхая, я вспомнил тот внезапный прилив умиротворения, который ощутил, когда дунул в 3-й раз. Прямо сейчас он медленно таял у меня внутри. Я мысленно взял это на заметку, а потом отбросил эту мысль, чтобы сосредоточиться на 4-й ноте. Впоследствии я написал в своих заметках, что ощущение это странным образом подталкивало меня к тому, чтобы продолжать. А в тот момент внушила мне дополнительную уверенность. Обратившись еще к одной традиции, которая всегда вызывала у меня глубокий личный отклик, я решил связать 4-ю ноту с предками. Я составил для себя мантру, в которой упоминались имена моих покойных близких, моей бабушки, моего родного отца, 6 особенно любимых мужчин и женщин. Мантра с их именами заканчивалась так: «И все, кто уже ушел, и все, кто уже ушел». Я подстроился под ритм музыки, глубоко вдохнул, поднес раковину к губам. посмотрел на огоньки, мерцавшие на потолке, и на одном дыхании выдул долгую непрерывную ноту. Местами она чуть дрожала, но оказалась мощной. Пока я дул, сердце опять колотилось о ребра, а кожу покалывало. Так иногда ощущается ворсистая, наэлектризованная ткань. На миг показалось, что у меня обострился слух. Я слышал все отдельные тона звука, который сливался в гудение раковины. Это было совершенно новое понимание вариативности внутри единого звучания. Музыка, игравшая за спиной, внезапно поразила странным диссонансом. А потом я ощутил вокруг себя движение. Что-то двигалось сзади, совсем близко, потом остановилось на одном месте в нескольких шагах от того места, откуда я обозревал свое священное пространство. Я не опускал взгляда. Потребовалось титаническое усилие воли, чтобы продолжать дуть и не оглядываться, потому что ощущение, что там, за спиной, кто-то стоит, наблюдает за мной, было не менее реально, чем все прочие мои переживания. Я испугался. В этом отношении у меня есть определенный опыт. Хотя логика твердила, что, возможно, это просто сквозняк, от которого закачались тени, сердце устремилось к иной истине. Потребовалось все, что во мне есть, чтобы продолжать и не озираться. 20 секунд растянулись за пределы 6 тактов, служивших мне для отсчета. Я понял, что могу еще, поэтому продолжил. Через 30 секунд, отсчитанных в тактах, я остановился, едва не задохнувшись на последнем звуке. Почтительно выждав несколько секунд, я стремительно обернулся в полной уверенности, что кто-то зашел в квартиру и стоит за моей спиной. Никого. Во дворике за окном внезапно запели птицы, зазвучали звонкие трели. Я никогда не слышал звуков настолько громких. Продолжалось это 15 секунд. Все это время я оправлялся и собирался с силами, чтобы выдуть следующую ноту. Потом птицы смолкли. Где-то бил колокол, раз за разом вызванивая одну и ту же ноту. Я насчитал 7 ударов. Потом они прекратились. Я подумал, здесь поблизости нет ни одной церкви, но... Не думай об этом сейчас. Лихорадочный пульс не замедлился и к концу передышки, но дыхание выровнялось, удалось вдохнуть полной грудью. Я инстинктивно выпрямил спину, увеличивая тем самым объем легких. Простое действие — 4 раза дунуть в раковину. Истощило все мои силы. Я внезапно, с особой отчетливостью, ощутил пустоту в желудке. Я постился с самого утра ради этого служения в предвечерний час, при том, что вначале я совсем не чувствовал голода. Руки и ноги у меня дрожали, как бывает в момент стресса и утомления, как будто я въехал на велосипеде на гору и не на одну. Я все время со всей мыслимой чистосердечностью пытался оставаться в моменте и подмечать все, что со мной происходит. 5, 6 и 7 ноты я решил посвятить одной только ма. Я уже чувствовал напряжение, дунув всего 4 раза, однако на этот раз, вдохнув и поднеся раковину к губам, я сознательно приложил меньшие усилия, думая, что если я не дуну хоть немного слабее, мне не хватит сил на все 7 нот. Я дул мягче, позволив взгляду скользить вверх, а сам медленно поднимал локти, чтобы сохранять полноту звучания. Странное ощущение, немного похожее на то, когда едешь в поезде и осознаешь, что пропустил свою остановку. Пронеслось в голове, наполнив меня сомнениями. Нота оказалась неверной, сбивчивой. Пришлось по ходу дела перемещать во рту отверстие раковины в поисках наиболее чистого звука, но даже та нота, которую мне в итоге удалось из нее извлечь, лилась негромко. Я едва дотянул до 20 секунд. По ходу следующей передышки я обдумал, что произошло. Я знал, что не испытываю ни страха, ни тревоги. Это было иное чувство. Немножко похожее на то, что чувствуешь, когда пытаешься прикрутить крышку на ящик, а винт не полностью попал в отверстие. Чем больше крутишь, тем хуже сцепление и результат. Я пытался распределить энергию на все 7 нот, но эта попытка ослабила мою решимость, и нота угасла вообще. «Ладно», — подумал я, отвечая на второе прозрение из духовной реальности, «либо полная самоотдача, либо ничего, даже если я не доберусь до конца». 6-ю ноту я выдувал изо всех сил. «Тебе, ма, ма, ма». На середине 20-секундного музыкального фрагмента я почувствовал, как голова делается легкой. Я зашатался, понял, что глаза вновь закрылись, но не мог понять, когда их закрыл. Я открыл глаза и уставился в одну точку над головой. Чувство равновесия вернулось, и я продолжил. Когда 6 тактов для 6-й ноты истекли, я перестал дуть, грудь едва ли не лопалась, но я чувствовал странную мощь желания продолжать и был совершенно убежден, что мне это по силам. И тут внезапно пронзительное ощущение болью отозвалось изнутри, пройдя весь путь до моей дрожащей руки, и я понял, что дунуть в раковину мне осталось всего 1 раз. В последнюю ноту я вложил всего себя, зная, дую в раковину в последний раз по ходу моей первой попытки установить связь через чистосердечное отдающее служение. На 10-й секунде я впервые услышал подлинный голос раковины. Никогда столь сильный, чистый, древний звук не получался у меня по ходу тренировок. Я попытался унять свое восторженно благодарное удивление, чтобы сохранить чистую каденцию ноты. Я плотно прижимал к раковине губы, чтобы не было утечки воздуха. Щеки мои наполнял постоянный приток воздуха, медленно выходившего из глубин солнечного сплетения, а руки точным движением сжимали раковину, чтобы эта странная новая нота не прерывалась. Во время тренировок я никогда так раковину не держал. Сосредоточенность на мантре утратилась. Утратилось все окружающее. Я закрыл глаза. Я чувствовал, как дыхание, аметистовое облако, поднимается вверх усилиями одного слоя мышц за другим, пока последняя молекула воздуха не покинула мое тело и не перетекла в раковину. Вместо того, чтобы размерять свое служение по музыке, я на миг ощутил, что эта музыка служит мне лишь сопровождением. А потом музыка смолкла, а я еще некоторое время дул в раковину, пока не споткнулся и не завершил ноту. Воцарилось молчание. Я погасил свет в своем священном пространстве, шатаясь, добрался до письменного стола и записал все впечатления, пока они еще были свежи в памяти. Просматривая сейчас эти заметки, эти первые наблюдения по ходу первой попытки, я испытываю изумление по поводу того, насколько был невменяемым, когда сделал первые шаги по пути деятельного служения. Я начал свое странствие как научный рационалист, совершил духовный прорыв, отважно устремился туда, куда до меня устремлялись многие, да еще и делал заметки по ходу дела. Наивный, но трезво мыслящий исследователь области духовного. Заметки я делал для своего «я». Я тогда не понимал, что не ты исследуешь духовное, а духовное исследует тебя. Сейчас я продвинулся несколько дальше. Немного, но все-таки. Я смотрю на то, как крепко держался за структуру, и понимаю, что подходил ко всему процессу механически, поскольку опирался на парадигму или образ мысли, который глубоко уважаю, на научный подход, и почти все видел через его призму. Теперь я знаю, что большая часть структур, которые я создал для своего деятельного служения, менялись по мере того, как я органично изменял свои практики. Но знаю я и то, что именно та структура, которая имелась у меня поначалу, помогла мне устоять на ногах. Несколько минут ушло на то, чтобы волны изнеможения, возбуждения, смятения и почтительного восхищения, поднятые исполнением первого моего служения, улеглись, и я вернулся к тому, что теперь называю состоянием духовного покоя. Я был ошеломлен силой несомненного подтверждения моей правоты, которое ощутил на собственном опыте. Все сработало. Первые мои заметки написаны нетвердой рукой. Я попытался описать до странности восторженную усталость, которую испытал, закончив. Преобладающим чувством было изнеможение, вторым за ним — восторг. Казалось, тело мое осознало, какое напряжение ему пришлось пережить, но разум пребывал в возбуждении и работал стремительно. И то, и другое представляло равные ценности. Крупный домовый паук, охотник за ядовитыми пауками, прошагал на своих длинных тонких ногах у меня над головой и остановился рядом с фотографией священного пламени, сделанной по ходу одного обряда служения. Паук некоторое время покачался, танцуя паучий танец, а потом замер над центром изображения. Как впоследствии выяснилось, на 2 месяца. У кого-то во дворе прокричал петух. Я посмотрел на часы. Прошло 7,5 минут. Мне же показалось гораздо больше. Вокруг царило беззвучное молчание, как будто весь мир, а с ним и часы, на миг остановились. Едва я мысленно произнес слово «молчание», птицы вдруг вновь разразились пением и щебетанием, вернув меня в настоящее. Тикнули часы, начав новую минуту. Я услышал гул машин, доносившийся с улицы. До нее было 100 метров. Они никуда не делись, но для меня как бы ненадолго исчезли. Я вернулся в привычный мир, но опыт извлечения нот из раковины все еще гулом гонга вибрировал внутри и был ничуть не менее реален, чем любая вещь, которую можно потрогать. У меня был вопрос, который лежал в основе моих исследований и чистосердечного намерения. Сработает ли оно? Самый очевидный ответ звучал так. Да, сработало. Я знал, что это так, еще по ходу самого события. Однако рациональный мыслитель внутри меня хотел отбросить все, что можно объяснить логически, без отсылок к духовной реальности.